на которых человек использует способных собак, разом извращая и их дар, и собственную свою природу, и облик нашей цивилизации. Но я, как издатель, всего лишь предваряющий печальную исповедь случайного своего знакомого, порядком отвлекся от него самого. Так вот, задним числом вспоминая, лицо Сергея Ивановича, неведомо почему, принимало вдруг выражение «учуявший что-то приотвратное собаки». Он даже отступал из очереди в сторонку, словно пес, которому злые дети или садисты взрослые ради злодейской шуточки подсунули под нос кость, вымазанную мазутом. Не знаю уж, фокус или это обдумывание явления задним числом, но казалось мне, что уши Сергея Ивановича, тогда я не знал еще ни имени его, ни отчества, настороженно чего-то отмахиваются, на лбу собираются морщины, а в брови приходит благородно нервное движение от работы какой-то неведомой мысли. Как это случается наблюдать на мордах неглупых собак, выведенных вдруг из блаженной привычной дремы каким-либо обстоятельством внешней жизни или внутреннего раздумья. Однажды мне даже показалось, что он, раздраженный живоглотностью приемщицы, садистично придиравшийся к каждому бутылочному горлышку в поисках нестандартной щербатости, просто-таки зарычал и залаял, негодуя срывающимся голосом. Затем бросил место в очереди, вежливо попросил меня присмотреть за его двумя авоськами. Возвратился с маленьким чемоданом в руках и двумя шлангами, накинутыми на шею вроде шарфа. Втайне от приемщицы сказал всем присутствующим, что сейчас он ей, гниде, заделает козу. Попросил собрать все неприятные из-за якобы щербатинки в горлах бутылки и вынести их на улицу. На улице за ящиками зажег газовую горелочку, баллон с газом находился в его чемодане и с необычайной скоростью оплавил действительно щербатые, вследствие нетерпеливо вскрытой бутылки с заветной влагой, горлышки. Он также привел в порядок бутылки зловредно подозревавшейся приемщицей в нестандартной щербатости. Таким образом, мы сдали ей добрую сотню валявшихся в стороне бутылок и устроили в заброшенном яблоневом саду коллективную пьянку. Не могу сказать тут о том, с какой мстительной радостью и восторгом всех душевных сил наблюдали стоящие в очереди за мастерским облапошиванием приемщицы. Можно было подумать, что наконец-то, после долгих лет безнадежного ожидания, строгая, но справедливая судьба милостиво удовлетворила всенародную страсть протеста не против мизерного своеволия какой-то жалкой замухрятины приемщицы, а против самого несменяемого, зажиравшегося, тупого и неприступного в своей тупости правительства. Что говорить, приятно безнаказанно врезать всесильной власти по беспредельно возгордившейся сапатке. Даже если подобная врезка, что жужжание назойливого комара возле уха глухого инвалида. Вот во время той самой пьянки в яблоневом саду Сергей Иванович некоторое время откровенно приглядывался ко мне, словно обнюхивал. Затем отвел в сторонку и спросил, правда ли, что я писатель с профессиональным уклоном. Я ответил, что пописываю временами, но чаще каким-то образом, чем печатаюсь, сдаю посуду и сижу на больничном Литфонда. «Не уходите, я сейчас вернусь», сказал он, через полчаса возвратился и вручил мне пару толстых общих тетрадей. Доверяю вам безоглядно, но с уверенностью. Через месяц делайте с этой пробой пера все, что вздумаете. Если можете, передайте туда. Там много разной хреновины печатают.